Все общество превратилось в большой концлагерь, где одни отбывали пожизненный срок, а другие их пожизненно охраняли. Конечно, это не могло понравиться клонам, и вскоре разразилась война. Война, в которой никто ничего не понимал, где каждый пытался доказать, что он натурал, где каждый пытался убить другого себя и остаться в единственном числе. Высокопоставленные врачи, заблокировавшись в своем спецбункере и отгородившись от жуткой непонятной бойни, конца которой не было видно, опять в результате длительных опытов нашли средства. Научная группа под руководством Джейн Тепси и Рональда Холла придумала яд, убивающий только клонов. Этим ядом отравили воду по всей стране. Клоны начали немедленно умирать. В результате погибла половина членов правительства и несколько высокопоставленных врачей. Президент, который был в курсе этого проекта, остался жив.